Ночь была холодной, и возле костров грелись женщины. Кричали ослы. Одиноко звенела труба. Военные сказали Даладье, что если испанцы будут вынуждены защищаться у самой границы, бои могут легко перенестись на французскую территорию, и Даладье приказал приоткрыть границу. Цепи жандармов и солдат, главным образом сенегальцев, фильтровали людей, обыскивали их, отбирали не только оружие, но скот, зачастую вещи. В Перпиньяне жандармы бойко торговали трофеями, револьверами, пишущими машинками, часами. Батальон Парижской коммуны не походил на разбитую часть. Солдаты отбивали шаг, шли с винтовками, несли знамя. Только лица выдавали горечь поражения. Не так они думали вернуться домой. Это походило на изгнание, и многие, глядя в последний раз на испанскую землю, изрытую бомбами, покрытую брошенным оружием и пожитками, едва сдерживали слезы. Сенегальцы преграждали дорогу. Они что-то кричали, французы не понимали слов. Мишо скомандовал батальон Парижской коммуны, салютовал выцветшему на солнце, полинявшему под дождями старому знамени. Стоявшие в стороне солдаты французского линейного полка смутились, а сенегальцы добродушно скалили чересчур белые зубы. Жандарм сорвал с приятеля Мишо, пулеметчика Жюля, повязку. «Может быть, ты золото припрятал?» Увидев свежую рану, жандарм выругался. Французов погнали в лагерь. Потом разберут. «Вы дезертиры!» Вместе с ними гнали других. Испанцев и шведов, англичан и сербов, женщин с грудными детьми, профессоров Барселонского университета, деревенскую детвору, поэтов, пастухов, тяжелораненых. Сенегальцы били прикладами отстававших. А за колючей проволокой люди кишели, как овцы в загоне. Холодный норд кидал в лицо песок. К ночи пошел дождь. Некуда было укрыться. Сказали, что привезут хлеб, не привезли. Щерилось море, лагерь был на самом берегу. Вдалеке раздавались одинокие выстрелы. Из Парижа приехал друг Тесса, депутат Перу. Весь день в доме таможни он поджидал испанских фашистов. И, увидев в бинокль красно-желтый флаг, просиял. Четверть часа спустя он протянул испанскому генералу свою визитную карточку. «Поздравляю вас с блестящей победой!» Генерал снисходительно улыбнулся. Шли дни. Заключенных мучил голод. Вода в мелком колодце пахла мочой. Приезжали туристы, на испанцев глазели, как на зверей в зверинце. Каждую ночь вытаскивали трупы умерших от дизентерии или от простуды. Перпиньян был веселым, ленивым городом. Там ели миндальную халву, пили крепкое вино рансио, слушали на площадях военную музыку, с восторгом голосовали за Народный фронт. Теперь в Перпиньяне шла охота на людей, полицейские искали испанцев, школы были превращены в тюрьмы. Напрасно испанки, привыкшие ходить простоволосыми, на последние гроши покупали крохотные, модные в ту зиму шляпки, их выдавали в заплаканные глаза. Многие французы прятали испанцев на чердаках, в винных погребах, в морских купальнях, в пастушеских хижинах. Тысячи самоотверженных людей уходили ночью на перевалы и проводили беженцев никому неведомыми тропинками. Это был грустный вечер. Жандарм ударил по лицу молоденького испанца. Тот не вытерпел и повесился. Все пали духом. А паек снова уменьшили. 50 граммов хлеба. Мишо отдал свою долю испанцу Фернандесу, учителю рисования, который до разгрома командовал саперным батальоном. Мишо говорил: «Позор! Тебе лучше, ты за это не отвечаешь, а я все-таки француз». Фернандес наивно ответил: «Я никогда не был за границей, это в первый раз. Мне обидно, что ты не видишь других людей, товарищей. Я тебе правду говорю, есть другие французы. Но где они? И сколько их? Когда-то Франция была другой. Наш батальон назвали Парижской коммуна, Хорошее имя.